Он работал тогда в какой-то конторе счетоводом. Время было голодное. Однажды он пришел домой в страшном расстройстве. Вздыхал и болезненно ахал, рассказывая в нервном возбуждении о том неловком положении, в какое нечаянно попал. Грыз потихоньку подсолнушки, страдая от голода. А кто-то из сослуживцев заметил это, когда он уронил полосатую шелуху на пол. Его успокаивали, но все было тщетно. Он чуть не плакал от стыда, вспоминая несчастный для него день, когда люди увидели, что он грызет подсолнушки. Он — офицер, и вдруг эти проклятые семечки. Он, Александр Дмитриевич Темляков, грыз семечки. Этот позор он не мог простить себе, как не мог простить и того, что был оставлен до поры до времени в живых, как если бы у властей не хватило на этот раз патронов, или как если бы власть, расстреляв часть его друзей, решила припугнуть его, Александра Темлякова, почему-то посчитав, что именно он, поручик Темляков, может быть напуган ими до смерти актом расстрела и будет превращен в визгливую свинью, сало которой пока что не требовалось к столу палача. Он стонал и ахал. Просыпаясь среди ночи, ходил по дому, пил холодную сырую воду и снова ахал, причмокивая языком. Мычал, бил по столу кулаком, пугая домочадцев. «Как же так?» — спрашивал ночную тьму. — Как же я мог допустить? Ах, эти подсолнушки! Боже мой! Какой позор! Потом он стал прислушиваться к проезжавшим мимо автомобилям и к потрескивающим звукам пролеток. Автомобиль, проезжавший по улице и тарахтящий мотором, стал приводить его в ужас. Он вскакивал и с виноватой, торопливой гримасой говорила обреченно: «Это за мной. Ничего, ничего, не беспокойтесь. Это за мной». Движения его были рваные в эти минуты. Глаза страдальчески бегали, словно он не в силах был остановить свой мутящийся взгляд. Он весь превращался в слух, с мальчишеским любопытством раскрывая рот в ожидании шагов. Никто не мог отвлечь его, пока на улице не затихал автомобильный мотор. Брат, затаив дыхание, выглядывал из-за занавески и, только убедившись, что улица пуста, уходил на цыпочках в глубину комнаты и жмурился в улыбке, показывая всем язык. Душевная болезнь брата, толчком для которой явились обыкновенные подсолнушки, с каждым днем прогрессировала. Припадки отчаяния и страха стали учащаться, и однажды его увезли с работы на Канатчикову дачу, а потом перевели в пригород, в Подосиновку. Оттуда он приезжал иногда на побывку, жил тихо и смирно, под слезно-радостным присмотром несчастной матери, но потом вдруг сам, что-то предчувствуя, собирался, тихо прощаясь со всеми, терпеливо и грустно наклонял голову для материнских поцелуев и уходил с вещевым мешком, уезжал в свой загородный дом, на дачу, как печально шутил он, находясь в здравом расположении духа. Болезнь эта была неизлечима. Однажды Вася вместе с матерью ездил к брату. Возле печальной больницы собирались молчаливые люди, встречая тихими улыбками своих больных с серыми остриженными головами, разглядывая их без всякой надежды, как если бы это были осужденные на пожизненное заключение. Брат застенчиво потрепал Васины волосы, поцеловался с матерью, и серый, одутловатый, с опухшими глазами, покорно пошел за матерью на деревянную скамейку, стоявшую в пыльных акациях. Был жаркий день. Коричневые зрелые стручки, которым были усыпаны кусты акаций, трескались под лучами горячего солнца. И этот электрический треск, казалось, имел какое-то странное отношение к землисто-серой, поблескивающей ранней сединой голове брата, будто этот треск все время раздавался в ней, отчего на лице его блуждала отрешенная улыбка. «А этому-то, — сказал брат, когда мать развернула перед ним салфетку с пирожками и клюквенным морсом, постелив ее на узкой скамейке. Опять ему привезли. Эти самые». Брат смял лицо в улыбке и вопросительно взглянул на мать, пугая Васю своей непохожестью на того брата, какого он знал раньше. «Ты что ж не знаешь? Я рассказывал тебе?» — обиженно воскликнул Саша. «Палач! Он расстреливал всех! Ему опять привезли 40 бутербродов. Он злой, разложит бутерброды и считает. До 30 досчитает и сбивается. Ох уж тогда! Кричит и опять считает!» — говорил он со смехом, надеясь вызвать смех и у матери. 25, 26, 27, а потом опять сбивается. Никак не может до 40 досчитать. Брат умолк и, уйдя в себя, тихо забормотал, озираясь по сторонам с загадочной хитрецой в мутноватом взгляде. «Это он никак сосчитать не может, скольких он расстрелял. До 30 сосчитает, а потом сбивается и кричит от злости». «Попей морсику, Шура», — говорила испуганная, как и Вася, встревоженная мать, отвлекая несчастного сына от странного его рассказа. «Кисленький. А вот твои любимые пирожки с грибами, а вот эти с мясом. По-моему, получились пирожки, не подгорели. И тесто хорошо подошло». Брат отвлекался с послушанием примерного ребенка и начинал старательно жевать пирожки, запивая их морсом из фаянсовой кружки. Вася почему-то со страхом слышал, как стучат его зубы о край, и с удивлением наблюдал, как текут струйки морса по подбородку, затекая по шее за ворот серой застиранной нижней рубашки, завязанной на груди такими же серыми тесемками. Несмотря на свои 16 лет, ему было так страшно тут, что он ничего не видел, не слышал и хотел лишь одного — побыстрее уехать отсюда и никогда больше не ездить сюда. Но мать промучила его до заката, рассказывая равнодушному сыну все, что могла только вспомнить, и они уехали домой последними. В дороге мать плакала, словно ехала с похорон сына. А Вася сидел и хмуро смотрел в окно, зная, что он больше никогда не поедет в эту подосиновку. Он тоже словно бы похоронил брата, смирившись с неизбежным. Но он еще не знал, что истинные похороны впереди, и что те грядущие похороны будут ужасны и неправдоподобны, как кошмар. Излом белых заснеженных плоскостей крыш подчеркивал загадочность и тайну человеческого разума, настроенного на нужность того или иного сооружения, курятника или загончика, сарайчика для борова. Хозяин всех этих деревянных сооружений чувствовал себя среди тесных пространств, как ученый в своей лаборатории. Он делал шаг и знал, что тут ему надо повернуться боком, чтобы протиснуться между чистоколом и дощатой стеной. А тут надо нагнуть голову, чтобы не удариться об угол крыши. Теперь, когда все это было засыпано плотным, крепко промороженным снегом, особенно четко проглядывалась целесообразность каждого сооружения. Черно-белый двор, штрихи чистокола на снегу, зловонная тьма распахнутой двери, во тьме которой грубо похрюкивал боров, белые куры, которые на снегу казались лимонно-желтыми. Все это было заключено в обнесенное частоколом пространство, которое было как бы тем местом, где жизнь свела себе гнездо, и где одна жизнь, выращивая жизнь другую, поглощает эту другую, воспроизводя ее опять и опять, чтобы на новом витке снова поглотить ее. Это был не просто участок для жизни и удовольствия человека, а это был участок для многих жизней, гибелью своей и кровью, кормящих друг друга. В морозный день декабря к этому деревянному и теплому островку жизни подошел озябший, зеленовато-серый, задыхающийся человек в драповом пальто и в черной котиковой шапке, мех которой был вытерт до коричневатых проплешин, словно съеденной молью. И лишь опущенные уши шапки чернили нетронутым лоском котикового ворса. Нос у человека был узкий и розово-холодный, глаза, остуженные морозом, безумовато поглядывали на зловонную дыру, откуда доносилось хрюканье. — Хозяин! — надрывно крикнул человек. — Хозяин! Кто-нибудь есть? Алле! Хозяин, можно на минутку? Из тьмы сарайчика, из-под навершия косого проема, обметанного инеем, показалась голова старика с тяжелым лицом. Он молча вперился в нежданного гостя, и в глазах его Темляков заметил испуг. — Хозяин, прости, пожалуйста, — взмолился Темляков. — Брат у меня в больнице, умер. Мертвый лежит уже 3 недели, понимаешь? Похоронить надо, а как? Ни лома, ни лопаты. Выручи, пожалуйста, прошу тебя. Никто не верит, обошел уже много дворов. Никто не дает, не верит. Что ж мне делать-то? А я обязательно принесу. Ты поверь мне ради Бога. Похоронить надо брата. Совсем выбился из сил. Разве я знал? Я бы из дома взял и лом, и лопату. Не знал. Он умолк, в надежде глядя на угрюмого старика, который вышел из тьмы. Коряжестый, некрасивый, кривой весь какой-то, как корчеванный пень. Был он без бороды, без усы, в стеганых ватных штанах, в который словно бы врос, не снимая никогда. Что-то в его лице дрогнуло, заслезилось добротой и сочувствием. Он что-то сказал или откашлялся, Темляков, погибая от холода, не расслышал. — Что вы сказали? — переспросил он, перейдя на «вы». — Я не понял. Старик подошел к ограде, хрипя прокуренной глоткой. — Как расписано в этой бумажке? «В какой бумажке?» — не понял его Темляков. Старик вздохнул и сказал. «Не умер он!» «Как же не умер?» — испуганно возразил ему Темляков. «Я его сам, там их много, замерзшие все в сарае, еле узнал. Больной он был, умер!» «Так-то и умерли. Говоришь, много?» «Много, конечно, что ж они, все так и умерли?» «Не умерли они!» Побили их, когда немец близко подходил, как тварей бессловесных. А они все ж таки люди. Кричали, я сам слышал, кричали. Тогда их колотушками. Кто чем по голове, как бычков. А зноб, который бил Темлякова, вдруг утих, будто кровь вскипела в жилах. Он только теперь с ужасом понял, о чем говорит старик. — ну да, — сказал он. — Я думал, но не мог, я не поверил. У него на голове вот тут, — показал он на свой висок, ткнув черное ухо варежкой, — синий рубец, чернота. — ну да, — словно заговариваясь, повторял он. — Ну да, конечно, война, ну да, но немцы, конечно, но... — Кричали, говорите? — Боже мой, что ж мне делать? Мне говорят, вон, ищи своего, а их там целый штабель, как бревна, как дрова. Ну да, — спохватился он, задыхаясь, — теперь понятно. Да-да, я понял. А что ж мне делать? Теперь я понял, я хоть и догадывался, но думал, может, печи не топили, заморозили, они уснули навеки. А вы говорите, неужели колотушками? Ах, Господи! Старик смотрел на него, словно бы примериваясь, есть ли силы, сумеет ли он один в такой-то мороз выдолбить в каменной земле могилу, донесет ли, вернет ли лом и лопату, а потом сказал, «Ты меня не продавай, гляди, ты уж помалкивай. Начальство знаешь какое, не помилуют». «Нет-нет», — испуганно воскликнул Темляков, — «что вы, разве можно? Не беспокойтесь, пожалуйста, я все понимаю». «А могилу ты не сумеешь выкопать». — Земля как лед, — сказал старик. — Кремень, об нее хоть искру высекай. — А что ж мне делать? Не бросать же опять в этот ужас, а? Темляков слышал себя как бы со стороны, будто это не он говорил о брате, окоченело лежащим в эти минуты на полу большого сарая, превращенного в мертвецкую. У него что-то выпало из сознания еще тогда, когда он, ужаснувшись груди замерзших тел, увиденных им в полусумраке сарая, стал растаскивать их, смерзшихся, скованных друг с другом морозом. В сознании его только одно лишь звучало, как молотом по наковальне. Не он, не он, не он. Силы, неведомо откуда взявшиеся, не оставили его до того страшного мгновения, когда он, едва ухватившись окоченевшими руками за плечи покойника, сразу узнал Шурку, лежащего с жалко подвернутой головой, белой от изморози. — Да, — сказал он сторожу так, будто наконец-то ему повезло, и не надо больше никаких усилий со стороны. — Это он! — и даже добавил, — слава богу, это он! А сторож, помогавший ему растаскивать убиенных за обещанную красненькую, тоже облегченно вздохнул. «Ну и хорошо», — сказал, — «теперь только надо обратно всех сложить. Чё ж мы их так разбросали? Придется складывать, ничего не поделаешь». И Темляков, задыхаясь от нахлынувших чувств, согласился с ним и стал заносить трупы наверх жуткого штабеля, опять слыша, как морозно скрипят они и попискивают, укладываясь друг на дружку. Шуру они отнесли к дверям, положили на простыни, которые захватил с собой Темляков, зная, конечно, что о гробе сейчас и думать не приходится. Он лежал у них под ногами, полураздетый, в каких-то широких, примороженных, желтянисто-топорщущихся штанах, босой, подвернув голову, как битая птица. Это был он и не он. Мутные подо льдом глаза, мутное заиндевелое лицо и лишь длинные, струнно вытянутые пальцы левой руки, согнутые и на весу, торчащие над грудью. Те самые пальцы, которые когда-то в натопленном отчим доме аккомпанировали правой руке на басах, говорили в своем застывшем полете, что это именно он лежал под ногами. Александр Темляков, горячий и азартный человек, добровольцем ушедший в 14 году в армию, хотя и мог, как старший сын, избежать призыва. «Сашенька», — тихо сказал обессиленный, погибающий от удушливых спазм в горле, убитый печальным воспоминанием младший Темляков. «Сашенька». Но надо было торопиться. И он с помощью мохнатого, заросшего щетиной сторожа, от которого несло водочным перегаром, укутал Сашу в простыни, а потом в старое байковое одеяло. Сашино одеяло, прожженное когда-то угольком папиросы. Туго-натуго обвязал веревками, пытаясь прижать к груди руку, но, услышав льдистый ее хруст, испугался, будто ломал брату кости, и оставил на отлете. Ни лома, ни лопаты, ничего не было у сторожа. В деревне никто и слушать не хотел его, когда он просил помочь. Даже отмахивались от него и закрывали двери, как если бы он покушался на вдов и старух, отбирая у них последнее. И вот он стоял теперь перед стариком, который по каким-то непонятным ему соображениям, движимый своим каким-то чувством сострадания, никак не выраженным на словах, не только принес лопату и ржавый лом, но и сам, затворив и заперев на замок все двери своего жилища, пошел с ним по тропочке, ничего не говоря. Но тут же остановился и также молча вернулся, пробренчал ключами, отворил серую дверь в сарае и выкатил оттуда деревянные санки на гнутых и широких полозьях. От санок пахнуло в нос сеном и навозцем, они зашуршали, елозливо запели на снежной дороге, легко поспешая за стариком, который шел в валенках с разрезанными под коленками глинищами, рыхлых и неказистых, будто спрессованных из махорки неумелым мастером. А за ним шел Темляков, и впервые за этот кошмарный день плакал, неся на плечах лопату и тяжелый лом. Ему очень хотелось сказать старику, сквозь слезы, которые он не скрывал, «Я молиться за вас буду всю жизнь», но стеснен был той неправдой, какая прозвучала бы в морозном воздухе. Скажи он это старику, потому что забыл он, да и раньше плохо знал молитвы, считая себя атеистом. Не по убеждению, нет, а по моде, какая гуляла среди молодежи в оные времена. Могилу на кладбище они со стариком, имени которого он так и не узнал, копали до самой темноты. Получилась она мелкая, но глубокую не хватило сил. Закопали кое-как в эту могилу Сашу, обложив сверху точно камнями, осколками мерзлой земли, присыпали снегом. Старик воткнул в могилу ветку, отломленную тут же от молодой березы, которые росли вокруг во множестве, розовея в солнечно-чистых снегах. Стылую землю уже окутали опасные дымчато-мрачные сумерки, березки посинели от ночного мороза, а потом и совсем померкли. «Снег сойдет весной», — сказал старик, еле дыша от усталости. «Ты приезжай, поглубже уложи его. Земля немножко отойдет, там полегче будет. Найдешь могилу-то?» Темляков прижал его к груди и ответил звонким взрыдом на его заботу. «Простите меня», — то ли простонал, то ли вскрикнул он. «Что бы я без вас? Не знаю, как благодарить!» А старик уложил на саночки, на которых они притащили сюда Сашу, лом и лопату, и сказал сердито: «На станцию беги! Не уедешь отсюда, поезд-то теперь знаешь как! А то хочешь у меня переночуй!» «Спасибо! Жена с ума сойдет, и так уж!» И он, шатаясь от всего пережитого, смертельно усталый, пошел по звенящему снегу, не чуя ног, будто они у него были обморожены. Шел, проклиная страшную жизнь немцев, только что отогнанных от Москвы, и тех псов с колотушками, которые убили больного брата. Эта злость и спасла его в морозную ночь, когда он едва живой дошел до станции и узнал, что до утра уже не будет поезда, отменили. Сил возвращаться к старику не было. Слава богу, его пустили переночевать в доме поблизости от темной станции. Он привалился в углу теплой избы, пугая хозяйку и маленьких девочек. Они во все глаза смотрели на него, пока он не объяснил им, кто он и почему здесь. И тут же уснул, повалившись на землисто-грязный пол, как на самую мягкую пуховую перину, на которой никогда в жизни не спал. Среди ночи проснулся от мычащего крика и, уже проснувшись, со стыдом понял, что это он сам кричит, пугая добрую хозяйку и ее девочек. Кости болели, как отбитые. Он едва сдерживал стон, поворачиваясь на другой бок, со страхом подумал о Дуняше и опять провалился, словно теряя сознание, в мрачный сон. Море, море, море, кораллы, кораллы, кораллы. Темляков именно с тех пор боялся дороги. Эта боязнь засела ему в душу, будто всякая дорога в его жизни обязательно должна рано или поздно привести к сараю, в котором покоятся смёрзшиеся трупы. Чем старше становился Темляков, тем меньше он знал, каким должен быть человек. Теперь, в глубокой старости, он вполне определенно мог бы сказать: «Я не знаю, каким должен быть человек». А потому все проявления человека, все его действия, убеждения, разочарования и мечты — все составляло суть реального человека, вызывало в нем чуть ли не детское любопытство, и он с интересом наблюдал за всеми проявлениями непонятной жизни, оставив себе роль стороннего наблюдателя, который наконец-то отошел от дел и огляделся вокруг. Он и свою жизнь поставил в этот ряд, посматривая на нее со стороны и понимая, что вся она, от начала и до конца, была раздергана в клочья призывами вождей и полубогов, которых он боялся, но которым зачем-то верил, надеясь, что тот или иной призыв нового вождя, руководителя страны, выведет Россию на счастливый путь. Каждый новый вождь, возвышаясь, отторгал от себя, а то и проклинал всенародно предыдущего. И эти проклятия очистительным ветром возбуждали и окрыляли душу доверчивого Темлякова. Но этот, кому он доверялся, уходил в тень, а пришедший на смену, как лотерейный шарик из крутящегося барабана, уже выкатывался на свет Божий, суля любопытным зрителям выигрышный номер. И пока крутился прозрачный барабан, механическими лопаточками перемешивая другие шарики, среди которых был неизвестный еще людям, но обязательно выигрышный номер, Темляков опять доверчиво всматривался в новую фигуру, выброшенную из барабана времени на обозрение людям. Мало было счастливчиков, выигравших от этой новой комбинации, но зато многие, игравшие в эту игру, верили, что им тоже когда-нибудь повезет.